Предложение о князе Лимбургском должно быть сделано, собственно, от вашего имени. В другом письме от 26 июля генерал-прокурор сообщил князю Голицыну, что английский посланник уверял императрицу, что всклепавшее на себя имя есть дочь пражского трактирщика, и потому советовал послать к ней протестантского пастора, которому, может быть, удастся выведать истину. Генерал-прокурор полагал, что Прага — город немецкий, а потому и уроженцы его должны быть лютеране. Он не знал, как видно, что в чешской земле большинство жителей исповедуют римское католичество. Получив новые повеления, фельдмаршал отправился в Петропавловскую крепость. Он нашел пленницу в совершенно безнадежном состоянии. Она лежала умирающая, страдая душевно и телесно. «Не желаете ли вы духовника, чтобы приготовиться к смерти?» — сказал фельдмаршал, наклоняясь к пленнице. «Да». «Какого же вам священника? Греко-восточного или католического?» «Греко-восточного». Князь Голицын оставил каземат пленницы. Она не могла говорить с ним. Он приказал отыскать православного священника, знающего французский или немецкий язык. Сыскали священника Казанского собора Петра Андреева, говорившего по-немецки. Когда священник был отыскан, князь Голицын получил новое письмо от генерал-прокурора от 26 июля. Таким образом, три дня сряду писались из Москвы одно за другим повеления о пленнице. Августа 1-го, приехав в крепость, фельдмаршал снова уговаривал лежавшую на смертном одре женщину признаться во всем. «Я теперь узнал о вашем происхождении», — говорил он, полагаясь на сообщенное ему генерал-прокурором известие, но не сказал на этот раз ни слова относительно происхождения пленницы от трактирщика. «Услышав от меня сии слова, пленница сначала, видимо, поколебалась», — пишет князь Голицын в своем донесении. «Но потом, тоном, внушавшим истинное доверие, сказала, что она хорошо узнала и оценила меня, князя Голицына, вполне надеется на мое доброе сердце и сострадание к ее положению, а потому откроет мне всю тайну, если я обещаю сохранить ее в тайне. Но я могу решиться только на письменные признания», — сказала она. «Дайте мне для того два дня сроку». Князь Голицын был сильно тронут словами умиравшей красавицы. Он думал, что пленница и в самом деле раскроет ему, наконец, все, чего так долго и напрасно добивался он в силу возложенной на него обязанности. Он согласился на два дня отсрочки и приказал дать больной письменные принадлежности. Прошло два дня. Князю Голицыну докладывает, что с пленницей случился такой жестокий болезненный припадок, что она не только писать, но даже и говорить не может. Августа 6-го она получила небольшое облегчение от болезни и просила доктора сказать фельдмаршалу, что к 8-му числу она постарается кончить свое письмо. Князь Голицын донес об этом императрице. В этом донесении он заметил, между прочим, что ожидаемое от пленницы письмо покажет, нужно ли будет прибегать к помощи священника, чтобы посредством исповеди получить полное сознание арестантки. Августа 9-го фельдмаршал получил письмо пленницы. В этом письме беременная пленница умоляла князя Голицына сжалиться над ужасным ее положением. «Днем и ночью в моей комнате мужчины», — писала она, — «с ними я и объясниться не могу. Здоровье мое расстроено, положение невыносимо. Лучше я пойду в монастырь. Долее терпеть такое обхождение я не в силах. От меня настоятельно требуют сведения о моем происхождении. Кроме сказанного мною, прежде я ничего не знаю. Может быть, знают о том другие. Позвольте мне написать к своим друзьям, чтобы они сообщили нужные обо мне сведения». К письму приложено было другое, к императрице. Пленница умоляла Екатерину о помиловании и жаловалась на суровое с ней обращение, особенно на присутствие около ее постели солдат даже ночью. «Такое обхождение со мной заставляет содрогаться женскую натуру», — писала она. на коленях умоляя Ваше Императорское Величество, чтобы вы сами